Глава 14. Уже за десертом разговор снова свернул к моим способностям, которые нужно развивать, и к тому, что мне необходимо учиться. Глава магического надзора будто вскользь заметил, что его ведомство строго следит за соблюдением порядка в этой области. И, мол, нарушители ждут неприятности. Мой начальник недовольно нахмурился и напомнил, что они уже это обсудили, и незачем придираться к его помощнице. Лекс неожиданно тоже подобрался и, набычившись, встал на мою защиту. «Не надо угрожать Эрике», — тихо, но веско произнес мальчишка. «Она под моей защитой, под нашей. Да, отец?» «О, даже так?» Взметнулись брови у герцога Деспиро. «Я чего-то еще не знаю. Антион!» Демонстративно закатил глаза маркиз Ди Кассано. «Съешь пирожные и отстань от моего ассистента. Не нужно так откровенно завидовать». Гость иронично усмехнулся, но тему закрыл. А поутру наша маленькая, но сплоченная компания выехала обратно на виллу Дель Салейль. В коляске я и Лекс бессовестно спали, привалившись друг к другу. Потому что пока взрослые, оставшись в гостиной, пили вино и арманьяк, мы с моим подельником лазили по дому и проводили экзамен по диверсиям и конспирации. Были трижды пойманы и выставлены вон. Из чего я сделала вывод, что Лексенталь пока не освоил заданный материал. «Да почему я-то? Ты ведь была со мной!» Негодовал он в ответ на мои слова. «А я тебе что сказала? Я буду повторять за тобой и выполнять твои команды. Так?» «Ну, так», — засопел он. «Ты мне что скомандовал? Я это выполнила?» «Выполнила». Он понурился. «Меня сразу же поймали?» «Поймали». «Ну и? А ну быстро перечитай главу о том, как незаметно подкрадываться и подслушивать». Полчаса мы не докучали мужчинам. Но как только Лекс перечитал, усвоил свои ошибки и сообщил, что готов, мы снова двинулись. В общем, нам было весело. Лекс тренировался, я развлекалась, потому что если бы подкрадывалась я, то меня бы точно не застукали. Но сейчас-то я выступала в роли наставницы подрастающего поколения. «Эрика!» Поймав нас за шкирку в пятый раз, воскликнул маркиз Ди Кассано. «Чему вы учите ребенка?» «Я не ребенок!» Скинулся Лексенталь. «Умению быть незаметным и добывать информацию», честно ответила я. «Зачем?» Страдальчески закатив глаза, вопросил мой начальник. «Как это зачем? Шеф! Он ходит не как эльф, а как медведь, да еще и топочет, как гигантский еж. А как он в академии будет устраивать шалости? Да он ведь попадется сразу же. Не успеет сбежать ни после одной проделки». «А твоя ассистентка права», — благодушно обронил герцог и отсалютовал мне бокалом с янтарным напитком на донышке. Лекс гневно сверкал глазами, недовольный сравнением. «Он аристократ, ему не нужно подслушивать», — уже менее уверенно ответил маркиз. «Да ладно», — удивилась я. «А кур нам как изводить? За ними же следить надо. Нам ведь планы постоянно нужно менять, подстраиваясь под ситуацию. И вообще, Лекс учится по пособию, которое порекомендовал ваш личный предок, между прочим. А я всего лишь принимаю зачет. И он пока что его не сдал». «Ну-ка, ну-ка», — оживился лорд Деспиро и сел ровнее. «Что там про предка и пособие?» Покойный маркиз Кассель сам назвал книгу, по которой должен учиться его потомок. «Лекс, скажи название». «Наука о заговорах, секретных обществах и тайной войне». Герцог совершенно неаристократично заржал. Лорд Рикардо отпустил нас с Лексенталем и махнул рукой. «Тренируйтесь. Эрика, к слову, вы тоже топаете. Я вас слышал». «Ага!» Ткнул в мою сторону указательным пальцем мальчишка. «Ты плохо на меня влияешь». Вздернул я подбородок и направилась к выходу. Уже когда мы вышли, за нашими спинами прозвучало тихое: «Она славная и нравится твоему сыну. Может, ну их всех этих невест? Женишься на своей помощнице?» «Нет, и не спрашивай». Так вот, возвращаясь к тому, от чего мы не выспались. Тренировались мы с моим юным приятелем почти до рассвета. А потом нас просто невежливо затолкали каждого в свою комнату и заперли до утра. Я украдкой посмеивалась и не возражала, так как давно уже хотела спать. А всей этой ерундой занималась лишь за компанию с Лексом, который очень нуждался в друге. Но в итоге мы, едва сев в экипаж, устроились поудобнее и мгновенно уснули. Разбудил меня голос кучера. Я приоткрыла глаза и сквозь щелочки осмотрелась. Приехали на виллу Дель Салейль. А маркиз, кстати, тоже спал. Я легонько пихнула в бок Лекса и сразу же зажала ему рот рукой, чтобы не разбудить своего отца. Мальчишка с просоньей непонимающе заморгал, потом перевел глаза туда, куда я ему указала, и кивнул. На этом мы с ним тихонечко поползли к выходу. Не доползли. «Сидеть!» Голос его сиятельства оказался совсем не сонным. Мы замерли. «Куда?» «М?» Растерянно промычал Лекс. Думается, он еще никак не мог осознать перемены в отношениях с отцом. За эти 2 дня они, кажется, общались больше, чем за предыдущие 14 лет. «Принять доклад фамильного призрака», — ответила я. «Ладно», — не открывая глаза, разрешил лорд Рикардо. «Лекс, распорядись, чтобы накрыли стол к чаю. Пусть моих невест тоже пригласят. Эрика, как только поговорите с моим предком, жду вас в кабинете с докладом». «Есть». «Так точно». Мы с мальчишкой поторопились исполнять распоряжение. Но уже влетев в холл, он, не обращая внимания на нескольких стоявших тут леди, шепнул мне. «Я ужасно рад, что ты у меня теперь есть. Друзья?» «Друзья». С улыбкой пожала я протянутую ладонь. «А может, все же мачеха?» Улыбнулся он. «Если только ты моя». Прыснув от смеха, мы разошлись в разные стороны. На шушукающихся девушек я не стала тратить время. Успею еще испортить им жизнь. В башне все было без изменений. Никто в мое отсутствие сюда войти не решился. Даже обещанные Марио услуги, чтобы сделать уборку. Окинув комнату на первом этаже внимательным взглядом, я поторопилась отыскать кого-нибудь, чтобы узнать, где мои покупки. «Летиция! Наконец-то я тебя нашла!» Окликнула я горничную, обнаруженную в одной из комнат на втором этаже. Она, прильнув к окну, следила за происходящим на улице. От моего голоса она взвизгнула и шарахнулась, но, поняв, что это всего лишь я, выдохнула и сделала обережный знак, отгоняющий беды. «Летиция, из города должны были привезти мои покупки. Где они? В башне я их не нашла». «Я побоялась без вас туда входить, леди», — смутилась она. «Я сейчас. А вы насовсем уже вернулись? И лорд?» «Ну да, наверное. Я не знаю». «А как тут у вас?» «Да все как обычно». Совсем отошла она от испуга и заулыбалась. Правда, их померзшее сиятельство буянить изволило. Но нас прислугу не обижала. А вот невест попугала. «Да!» Расплылась я в предвкушающей улыбке. «Рассказывай». «Ну, призрак завывал всю первую ночь? Жутко! Уж на что мы привыкшие? А и то мороз по коже. А юные леди и их сопровождающие выпили все запасы успокоительных трав. Жоржетту бедную замучили. Уж сколько она кипятила чайников, чтобы заварить отвары. А на вторую ночь маркиз Кассель дверями хлопал. Вот не понимаю как. Он же привидение. И все в доме так по его воле скрипело. Надо же, днем и незаметно, что полы рассохлись. А ночью по всем этажам слышно было, что кто-то идет. И звук такой скрип, скрип, скрип. А потом шур, шур, шур. И снова скрипит. И картина со стены падала. И как только рама не разбилась. Что за картина? Так портрет леди Эстебаны. Она там еще молодая, красивая. Она и сейчас красивая. Справедливости ради заметила я. «Ой, вы ее видели? Ох, и стерва же маркиза мать! Бедных господ так жалко. Приедет, да?» Грустно спросила она. «Опять Лекс плакать будет. Она его совсем изводит». «Нет, не приедет. Я ей рассказала, как у нас тут интересно, и что лорд Кассель ее ждет. Она почему-то передумала». Летиция прыснула от смеха. «Ладно, давай неси мои вещи в башню», распорядилась я. И его сиятельство велел накрыть стол к чаю. Так что сейчас все отправимся в столовую. Пусть нашим гостям передадут приглашение. Кстати, Я надеюсь, Жоржетта в точности исполняла распоряжение и не нарушала режим питания. Нет, помотала головой служанка. Наши гости теперь страсть какие злючие, нервные и голодные. Повариху даже пытались подкупить, чтобы она приготовила нормальный ужин с мясом. И как? Подкупили? Нет. Жоржетта им отвечала, что у нее строгое распоряжение сохранить всем дамам талию. А если она нарушит приказ господина, то фамильный призрак ее сосвету сживет, ведь он все видит. Тут как раз со стены упал медный сотейник, но леди избежали с визгом. Так что жуют травку и огурцы с морковкой. Я хихикнула, представив в красках, насколько нас сейчас ненавидят 29 женщин. Пора портить им жизнь дальше. По пути забежала к Жоржетте. Сказала, что я уже в курсе, и она молодец. И чтобы в чай она добавила немного слабительных травок. Чуть-чуть. Только для легкости бытия. Кажется, нашим невестам стоит изгнать немного желчи. В свою спальню в башне я поднималась в одиночестве, самостоятельно таща вещи. Летиция хоть и уверяла, что не боится призрака, но, видимо, он заставил и ее изрядно понервничать. Так что, отговорившись, будто сейчас страшно занята и совсем не может мне помочь, служанка вручила мне покупки и сбежала. «Кассель!» — позвала я, взобравшись на третий этаж башни. «Ты далеко?» «Милая, я всегда рядом». Тут же прямо из зеркала, в которое я смотрела, высунулась полупрозрачная мужская голова. «Несказанно рад твоему возвращению, дорогуша. Я успел соскучиться». «Не мог бы ты...» Я рукой изобразила, будто сгоняю его в сторонку. Привидение сдвинулось, после чего, подумав, полностью вплыло в свою бывшую спальню, а ныне мою. «Как там в столице? Какие новости? Что интересного?» «Познакомилась с твоей невесткой. Леди Эстебана весьма... Просиял Кассель и пакостливо потер ладони. «Она приедет?» «Нет. Я ей рассказала, что имела честь познакомиться с фамильным привидением. И сообщила, что ты заждался ее в гости. Она почему-то резко передумала приезжать». «Ну вот...» Разочарованно протянул покойный маркиз. «Эрика, милая, ты все испортила». «Так уж и все. Рикардо и Лекс, наоборот, были счастливы». «Это да. Что еще любопытного расскажешь?» Гуляли с Лексенталем по городу и любовались достопримечательностями. Договорились почитать литературу об исторических и архитектурных памятниках столицы и после снова устроить экскурсию. Я нанесла визит в салон госпожи де Дарии. Посетила одежные и обувные лавки. Тут я потрясла перед собой распакованным платьем. Познакомилась с главой магического надзора. «И как Антион? Славный мальчик. Он сюда иногда приезжает». Разговаривая со мной, призрак летал по комнате, заглядывая то в окно, то в шкаф, прямо через закрытую дверцу. То под кровать для чего-то. «Да так», — неопределенно ответила я. «А что здесь? Как поживают куры?» Лорд Рикардо ясно высказал свое пожелание. Как можно скорее от них избавиться. «Я их развлекал изо всех сил», — усмехнулся мой эфемерный собеседник. «Днями и ночами». «Летиция рассказала», — хихикнула я. «А днем-то что?» «Днем было сложно. Эти трусливые дамочки вставали ни свет ни заря и сбегали с виллы. Мне пришлось нелегко. Попробую дотянись, если они снаружи. Я все-таки приличное фамильное привидение и привязан к зданию». С обидой прокомментировал Кассель. «Так, погоди-ка. То есть ночами ты мешал им спать, а днем они вставали пораньше и уходили? А куда?» «Блуждали по округе, слуги болтали о них. Возвращались куры к обеду, после снова уходили гулять или сидеть в садике. Приходили назад к ужину, беседовали перед сном. Кстати, гусыня Дилюстре притащила дочек насильно. Обе девочки влюблены, но им не позволяют принять предложение избранников. Мать решительно настроена выдать хоть одну из дочерей за Рика». «Все понятно. Уделим особое внимание графине. А сейчас будем пить чай. Жоржетта уже настаивает особенный напиток». Я расплылась в шкодливой улыбке. «У меня за годы жизни в приюте выработалось привыкание к этой милой лечебной травке, которую прописывают при проблемах с пищеварением. У нас, вечно голодных сирот, таких проблем не имелось. мы бы и кожаную подметку переварили, если вдруг нам по ошибке ее дали бы. Но отчего-то матушка-настоятельница считала иначе. Или же просто не хотела сидеть на диете в одиночестве. Но раз в неделю нам стабильно подливали вместо обычного жиденького чая или травяного взвара этот лечебный отвар. Запоров ни у кого из сирот не было ни разу за годы проживания в приюте. А теперь пришла моя очередь позаботиться о других дамах. Когда я, переодевшись с дороги, пришла к столовой, возле входа в нее уже собрались все гости виллы. И они роптали. «Леди Эрика!» С нахрапом начала гусыня. «Как же там ее?» «Да, леди Гармония, я вас слушаю», поправляя манжеты, ответила я. «Это совершенно недопустимо. Вы уехали, бросили гостей на произвол судьбы, а ваш фамильный призрак...» Она гневно задышала и принялась обмахиваться веером. «Позвольте, он не мой фамильный призрак». Похлопала я ресницами. «Это достопочтенный маркиз де Кассана, давно почивший, но от этого не менее уважаемый представитель рода хозяина этого дома. Вам не стыдно, леди? Он смел оскорблять нас и не давал отдыхать. Он подглядывал за мной и вообще подглядывал за вами?» Вкратчиво поинтересовалась я. «Зачем?» «Что значит зачем?» Взвизгнула она. «Потому что я дама, а он мужчина. Я не имела возможности даже принять ванну». Я с самым заинтересованным видом слушала стенание графини, а краем глаза следила за подкрадывающимся привидением. Касселя, впрочем, никто не видел, кроме меня. Подобравшись вплотную к гусыне, он наклонился, набрал полную грудь воздуха и дунул в глубокий вырез ее платья. Кожа в декольте немедленно покрылась мурашками, леди де Люстре взвизгнула и прикрылась руками. «Вы это видели? Видели? Я буду жаловаться королеве!» Она принялась нервно оглядываться. Девушки и их сопровождающие принялись шепотом переговариваться и на всякий случай отодвинулись. Кассель исчез, и в ту же секунду раздались проникновенные жуткий вой и стоны, доносящиеся со стороны башни, в которой я ныне жила. «Леди Гармония, что с вами?» Вкратчиво, как у душевнобольной, спросила я. «Что мы должны были видеть? И на что вы собираетесь жаловаться королеве?» «Призрак! Он посмел меня щупать!» «Когда? Он ведь, судя по звукам, находится сейчас на другом конце виллы. Мне кажется, вы слегка утомились. Может, вам выпить чаю и успокоиться?» «Матушка!» — к ней подошла одна из дочерей. «Поедем домой?» «А? Ну, пожалуйста, мы не хотим. Давай вернемся к папе». «Нет!» — взяв себя в руки, леди выпрямилась и нервно поправила прическу. Тут как тут появился Кассель. Наклонился к уху Гармонии де Люстре, вытянул губы и медленно подул. Женщина шарахнулась в сторону, завопила так, будто ее режут, и принялась крутиться на месте, размахивая руками. «Матушка! Да что с тобой?» В отчаянии запричитали обе ее дочери. Девушек мне было немного жаль, но на войне как на войне. А со стороны башни снова доносился протяжный вой фамильного призрака. А потом хохот, от которого даже у меня волосы дыбом встали. Ух, как это он так? Надо научиться. «Что здесь происходит?» Прозвучали тяжелые шаги, и в помещение вошел владелец виллы. «Маркиз, лорд Рикардо, слава богам! Мы так рады, что вы вернулись!» Лорда со всех сторон тут же плотно обступила толпа женщин. Они, перебивая друг друга, жаловались на распоясавшегося призрака, на скудное питание, на отсутствие достаточного количества прислуги.